Откровенно говоря, он и в себе-то не может разобраться как следует. Он и не подозревал, что способен так внезапно усомниться в своей невесте. Как быстро он принял на веру все обвинения в ее адрес. Непорядочно так поступать. И чтобы хоть как-то искупить этот грех, он должен скрывать свои подозрения от ее сестры. Если, конечно, она сама не думает тоже. Но Лайла сегодня, кажется, пребывала не в столь мрачном настроении. Она переоделась в легкий костюм, и когда вошла в магазин, ее походка была уверенной. Сэм представил ее Бобу Саммерфильду, потом они отправились перекусить. Естественно, Лайла сразу же начала строить предположение о Мэри, о том, что может сделать Арбогаст. Сэм ей отвечал коротко, стараясь, чтобы его голос и реплики звучали, как в обычной светской беседе. После легкого завтрака они зашли в гостиницу и договорились о переводе звонков, которые могли поступить Лайле в течение дня. Потом они вернулись в магазин. Для субботы покупателей было немного, и большую часть времени Сэм мог оставаться в задней комнатке и разговаривать с девушкой. Посетителей взял на себя Боб, и Сэму довольно редко приходилось отрываться от беседы и помогать своему приказчику. Лейла выглядела спокойной. Она включила радио, поймала передачу симфонической музыки и, казалось, отстранилась от всего остального. Так она сидела, когда Сэм вернулся после очередного визита в магазин. «Концерт для оркестра Бартока, правильно?» — спросил он. Она, улыбаясь, подняла голову. «Верно. Странно. Вы так хорошо разбираетесь в музыке. А что тут странного? Сейчас эпоха электроники, радио, проигрыватель, верно? И человек живет в маленьком провинциальном городке, это еще не значит, что он не может увлекаться литературой, музыкой, искусством, и у меня пропасть свободного времени». Лайла поправила воротничок блузки. «Тогда, наверное, все наоборот. Странно не то, что вы совсем этим увлекаетесь, а то, что вы еще и владелец магазина с каменных изделий, а вот такие вещи как-то плохо сочетаются. По-моему, нет ничего плохого в скобяном деле. Я не это имела в виду, просто это как бы слишком обыденно, что ли». Сэм сел за стол. Неожиданно он нагнулся и поднял что-то с пола, что-то маленькое, острое, блестящее. «Обыденно», — повторил он. «Ну что ж, может быть и так. Может, все зависит от точки зрения. Вот, например, что это у меня в руке? По-моему, гвоздь». «Точно. Простой гвоздь. Я продаю их фунтами. Сотни фунтов в год. Отец тоже торговал ими. Да, с тех пор, как открылся наш магазин, мы, наверное, продали не меньше 10 тонн гвоздей. Любой длины, любого размера. Простые, обычные гвозди. Но ничего обыденного ни в одном из них нет. Если хорошенько подумать. Потому что каждый гвоздь служит определенной цели. Постоянной, важной цели. Вы знаете, что не меньше половины деревянных домов Фейервейли держатся на гвоздях, которые мы продали в свое время. Это глупо. Но часто, когда я прохожу мимо них, мне кажется, будто я помог построить эти дома. Купленные в моем магазине инструменты обтесали доски, придали им нужную форму. Краска, которой покрыты стены, кисти, укрепленные от ветра двери и ставни, тоже мои. И стекло для окон, — он виновато улыбнулся и помолчал. «Слушайте, великого строителя, так у меня сейчас получается, да?» «Да нет, я верю в то, что говорю. В моем деле каждая мелочь имеет свое назначение, потому что она служит жизненным потребностям людей. Один единственный гвоздь вроде этого выполняет определенную функцию. Вобьешь его в нужном месте, может быть, уверен, что все будет в порядке. Он будет служить и через сотню лет, после того, как нас уже не станет, вас и меня». Он сразу же пожалел о том, что произнес эти слова. Было уже поздно. Улыбка словно стерлась с ее лица. «Сэм, я очень волнуюсь. Сейчас почти 4, а Арбогаст все еще не позвонил». «Позвонит. Еще уйма времени. Потерпеть немного. Я не могу успокоиться. Вы сказали, если он ничего не найдет за 24 часа, вы идете в полицию». «Так оно и будет. Но у него еще есть время до 9. К тому же, возможно, нам все-таки не придется никуда обращаться, может быть. Арбогаст прав». «Может быть, может быть. Сэм, я хочу знать точно, понимаете, точно. Все еще хмурясь, она поправила ворот блузки. Не пытайтесь отвлечь меня своими душеспасительными речами. Насчет гвоздей. Все равно видно, что вы так же нервничаете, как и я. Но скажите, разве я не права? Да, конечно, права. Он вскочил, взмахнув руками. Никак не пойму, почему он до сих пор не позвонил. Не так уж много в здешних краях мест, которые нужно проверить. Даже если бы он решил заглянуть в каждый мотель или закусочную, стоящую возле шоссе во всем округе. Если к обеду он так и не даст о себе знать, я сам пойду к Джуду Чамберсу. К кому? Джуд Чамберс, местный шериф. Фервилл, главный город округа. Сэм, я... В магазине раздался звонок. Сэм сорвался с места, не дожидаясь, пока она закончит говорить. Поп Саммерфильд уже поднял трубку. «Это вас», — сказал он Сэму. Сэм взял у него трубку и бросил взгляд через плечо. Лайла вышла из комнаты вслед за ним. «Алло!» Сэм Лумис слушает. «Это Арбогаст. Наверное, уже начали беспокоиться?» «Еще бы!» «Лайла и я сидим и ждем вашего звонка. Как успехи?» Короткая, почти незаметная пауза. Потом «пока никак». «Пока? Где ж вы были весь день?» Легче сказать, где я не был. Я прочесал здешние места. В настоящий момент нахожусь в Парнасе. Но это на другой границе округа. А как насчет шоссе? Я проехал его из конца в конец. Но, по-моему, возвратиться можно по другой дороге, ведь так? Да, точно. По старому шоссе. Теперь это местная дорога. Но там абсолютно ничего нет, даже заправочной станции. А вот парень в ресторанчике, откуда я звоню, говорит. Там до сих пор стоит мотель. Ох, а ведь точно! Есть такой старый мотель Бейтса. Я не знал, что он до сих пор открыт. Навряд ли вы найдете там что-нибудь. Так или иначе, он последний в моем списке. Я все равно возвращаюсь, так что я загляну туда на всякий случай. Как там у вас? Нормально. А девушка? Сэм понизил голос. Она хочет, чтобы я немедленно сообщил в полицию. И, по-моему, она права. После того, как вы сказали мне, я уверен в этом. Подождет до моего приезда. Сколько времени это займет? Возможно, час, если только не найду чего-нибудь в мотеле. Арбогаст замялся. Слушайте, ведь мы договорились, я своего слова не нарушу. От вас требуется только одно — подождите, пока я не приеду в город, и мы вместе отправимся в полицию. Со мной вам намного легче будет добиться помощи. Знаете, как это часто бывает с провинциальными блюстителями закона. Как только вы скажете, что нужно объявить розыск, начнется паника. «Мы даем вам час», — произнес Сэм. «Найдете нас здесь, в магазине». Он повесил трубку и повернулся к девушке. «Что он сказал?» — спросил Лайла. «Никаких следов, да?» «В общем, да, но он не закончил. Есть еще одно место». «Всего одно место?» «Только не говорит таким тоном, Лайла. Может быть, он там услышит что-то важное. А если нет, то он приедет сюда через час, и мы все вместе пойдем к шерифу. Вы ведь слышали, что я ответил ему?» «Хорошо, подождем». «Еще час, как вы сказали?» Казалось, этот час никогда не кончится. Сэм был почти рад, когда магазин, как это обычно бывает субботними вечерами, заполнила толпа, и у него появился предлог, чтобы уйти из комнаты и помочь справиться с потоком покупателей. Он больше не мог заставлять себя вести светскую беседу, не мог притворяться спокойным и веселым перед ней и перед самим собой. Потому что он теперь сам начал испытывать это чувство. Что-то случилось. Что-то случилось с Мэри. Что-то... Сэм. Выбив чек, он оторвался от кассового аппарата. Это был голос Лайлы. Она вышла из комнаты и стояла перед ним, указывая на свои наручные часики. Сэм, час прошел. Я знаю. Дадим мы еще пару минут, хорошо? Со мной должен закрыть сначала магазин. Ладно. Еще несколько минут, но не больше. Ну, пожалуйста, Сэм, если б вы знали, что я сейчас чувствую. Ладно, знаю уж, поверьте. Он сжал ее руку, выдавив из себя улыбку. Не волнуйтесь, он появится с минут на минуту. Но Арбогаст не появился. Сэм вместе с Саммерфильдом проводили последнего покупателя в 5:30. Сэм провел книгу учета, Боб накрыл товар от пыли. Арбогаста все еще не было. Саммерфильд выключил свет, собираясь уходить. Сэм вытащил ключ. Арбогаста не было. «Ну, все», — сказала Лейла.